Глава 19. Суббота, 13 июня. День. Москва. Улица Строителей. Долго я дома не был, уже и привычный запах выветрился из памяти. Хотя что такое дом? Это же не строение, не жилье даже, а что-то нематериальное, духовное ощущение убежища. Помню, когда мы переехали из Первомайска в Зеленоград, то долго привыкали к новому месту жительства, пока оно не обволоклось нашими чувствами, отношениями, воспоминаниями и сделалось домом. А вот старая родительская квартира этого статуса лишилась, став чужой. Получается, мы носим дом в себе. Философствовал я, завалившись на диван в гостиной. Красный дом ничуть не изменился, а вот жилплощадь как будто одичала, утратив с нами родство. Рита быстренько навела порядок, словно винясь перед стенами. Второй час вдохновенно гремит посудой, сочиняет нечто изысканное и специфическое. Выпрямив ногу, я поморщился. Хворь не сдавалась. Рана затянулась, но нагружать конечность не стоило. Ну и ладно, мне завтра на прием в Кремлевку. 100% продлят больничный. Стоило мелькнуть образу Кремля, как сознание тут же подтянуло памятное. Свердловский зал, полнившийся голосами. Гигантский купол словно умножал сдержанный человеческий гомон. Сюда пришли люди, достойные наград и званий. Один Миша Гарин, он же Ваня Жилин, забрел сюда, как будто по ошибке. Чуть тогда не поругался с Рамуальдычем. Я ему толкую, что не за что меня представлять, а он все упорствует. Подвиг, мол, разгром превосходящих сил. Ох, я и разбушевался тогда. Да какой нафиг героизм? Шиплю, как коша на соседского пса, но стараюсь щеки не надувать, чтобы шов не разошелся. И почему тогда вас нету в списке награжденных? Нет, ну правда же, мы же вместе были в одном танке. Спина к спине, плечом к плечу отражали налет зловредных империалистов. А Вайткус ухмыляется только. «Етта», — сказал он с чувством, — «у меня еттых орденов, ну, просто завались. Полный иконостас. Даже звезда Африки есть. И ожерелье Нила. Тебе нужнее, да и кто из нас стрелял? Кто водил и наводил? Ты? А мое дело маленькое. Скомандуешь огонь, я педаль давлю». Награды вручал, как издавна повелось, председатель Верховного Совета. Товарищ Леонид Ильич Брежнев жал мне руку, я старательно улыбался, а потом долго разглядывал грамоту и две коробочки с орденом Ленина и с золотой звездой. Кряхтя, чувствуя себя дедом на пенсии, я дотянулся до стопки свежих газет. Мы с Ритой выписывали комсомолку, литературку и технику молодежи. Через лет 5 почтальон станет приносить еще и мурзилку. «И о чем же сообщает ТАСС?» «Ух ты!» — хмыкнул я, кривя губы. На передовой «Комсомольской правды» красовался некий Корбен Макрешли, пилот того самого Б-52, который мы с Рамуальдычем опустили последним. «Американский летчик признается, нас послали бомбить Байконур». Броско гласил крупный шрифт. В ходе тайной операции «Щит степи» с базы ВВС США на острове Диего-Гарсия вылетели 4 стратегических бомбардировщика Б-52. Гневливо писал бойкий журналист. «Пилот Корбен Макрешли сокрушается. Мы не успели. По плану нападения на космодром должно было произойти на исходе ночи, но самолеты задержались в Пешавере на несколько часов. Их подвели наймиты американской военщины. Басмачи должны были атаковать и вывести из строя объекты ПВО в Ашхабаде, Душанбе, Ташкенте и Фрунзе. Справилась с приказом хозяев лишь банда Кахара-Набиева, орудовавшая в столице Таджикской АССР. Однако порадовать белых господ удалось не сразу. Героически погибший воин-локаторщик РЛС Душанбинского гарнизона ефрейтор Нумаджон Денисов подорвал гранаты себя и окруживших его басмачей, в том числе Набиева. Что было дальше, я видел. Отложив хрустящую газету, включил телек и устроился поудобнее, подложив подушку под бочок. Хорошо быть хворым, особенно когда ничего не болит. Ну, почти ничего. Международная панорама уже шла. Экран сверкал голливудскими улыбками, фотовспышками и черным лаком лимузинов. За кадром говорил Овчинников, любимый Ритин ведущий. На встрече в Рейкьявике советского президента сопровождали председатель Совета министров Владимир Алексеевич Кириллин, министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко и министр обороны Дмитрий Федорович Устинов. Надо отдать должное главе американской администрации. Рейган держался уверенно, даже артистично. Первый джентльмен белозубо блистал и жал руку Андропова. Юрий Владимирович прятал иронию в уголке губ. Лидер так называемого «свободного мира» затеял опасную игру, поставив человечество на грань Третьей мировой, и потерпел поражение. Хорошо еще, что нашел в себе силы признать ошибку и предложил переговоры на высшем уровне. Пожалуй, здесь стоит отметить пользу для СССР, ведь Рональд Рейган фактически сознался, что всячески поддерживал сепаратистов в Средней Азии и Закавказье. Но теперь, когда так называемые джихадисты помогли на врагу напасть на СССР, даже их сторонники видят в них предателей. Следовательно, мы можем скорее справиться с разгулом национализма, памятуя, что волнения и массовые беспорядки были инспирированы и оплачены из-за рубежа. Всеволод Овчинников возник на экране, оживляясь и поправляя очки. Тем не менее, самой большой сенсацией стало совместное заявление президентов СССР и США о запрете тахионного оружия, из-за которого чуть не разразился ядерный конфликт. Оказалось, что в последние годы советские и американские ученые совершили прорыв в исследованиях физического времени – в Советском Союзе, а год спустя и в Соединенных Штатах были созданы так называемые хронокамеры, способные перемещать предметы в прошлое или в будущее, хотя и всего лишь на несколько минут. Разумеется, очень жаль, что величайшее научное открытие послужило войне, но уж таков наш разобщенный, раздираемый противоречиями мир. Мир, который нам удалось спасти. Подкравшись, Рита набросилась на меня со спины, целуя и тиская, но я был наготове и перехватил радостно взвизгнувшую девушку, усадив к себе на колени. «Попалась!» — хищно заворковал обласканный. «Ага!» — довольно согласилась краснодевица и нежно прильнула, теряя игривый запал. «Все? Ты больше не будешь секретным физиком?» «Разочарована?» — улыбнулся я. «Да ты что?» — взвилась Рита. «Наоборот, заживем, наконец, спокойно, а на место Ивана Жилина вернем Мишу Гарина». Она бережно провела пальцем по розовому шраму, а на ее щеках заиграли симпатичные ямочки. «Миша, ты в зеркало смотришься хоть иногда?» «А как же?» Мои брови вздернулись. «Причесываешь после душа?» «И ничего, щенки, не замечаешь? Вжился в роль!» — хихикнула девушка. «Миш, твоя сила перелепила твое лицо. Неужели не видишь? Она тебя излечивает от косметической операции. Вон, всю ринопластику стерла». Меня чмокнули в нос. «А ты все больше походишь на себя». «Нравлюсь?» — мурлыкнул я, жмурясь. «Очень!» — выдохнула Рита и отжалась, упираясь в мои плечи. «Пошли, буду кормить своего красавчика!» Из прихожей донесся вопросительный мяв. «И тебя!» — засмеялась девушка, вскакивая с моих колен. Я тихонько крякнул и встал, нагружая здоровую ногу. «Да прибудет со мной сила!» Понедельник, 15 июня, утро ПБВ, окололунная орбита, борт ТМК «Заря-1». Слабые, но долгоиграющие ионные движки порядочно разогнали ТМК. Чтобы выйти на орбиту вокруг Луны, пришлось чуток затормозить стремительный бег «Зорьки». Коровья кличка прижилась с подачи Рюмина, первого в мире штурмана космического корабля. Разумеется, связь с ЦУПом не терялась, а секундную заминку можно не считать. Но как облететь Венеру или высадиться на Марсе, не зная своего места во Вселенной? Чем поможет Земля за миллионы километров, когда радиоволны четверть часа добираются в одну сторону? Нет уж, без своего навигатора на борту никуда. Почтарь длинно вздохнул. Минут на 10 он оцепенел, глядя на серовато-жемчужный, отливавший серебряным расплавом шар Луны, трещиноватый, рябой и пупырчатый. Павел задыхался от восторга, вбирая глазами густо кратерированную громаду из вечного спутника Земли. Из командного отсека открывались наружу два прямоугольных иллюминатора. Полное впечатление, что сидишь за рулем КРАЗа, только вперед выдается не капот, а носовой отсек с корректирующей ДУ, двигательной установкой, а сразу за ним топорщит посадочные опоры лунный модуль. Есть еще пара иллюминаторов, круглых, в рабочем отсеке. Оттуда хорошо видно Землю, голубой диск с мазками бурого и зеленого, зябко кутающийся в белые меха циклонов. Дикость горных вершин, синие пласты полярных льдов, белопенный прибой, леса, пустыни, озера — все размывалось, размазывалась под смутной лазурью атмосферы. А тут сверкали, пропадая за рамой, зубцы громадных цирков, разломов, скал. Гребни кратеров сияли ртутным блеском, четко гранича с кромешными тенями. Бесстыдно оголенная луна, грузно вращаясь в черноте космоса, ясно давала понять, она всего лишь шар костной материи, битый-перебитый болидами и кометами. Контрастно проступавший скалистый рельеф, плывущий внизу, словно выворачивал карманы, доказывая — на Луне жизни нет. Корабль снижался, и на гладкой поверхности моря дождей прорезались разломы, впадины кратеров, каменистые равнины, изрытые воронками, и закольцованные горные хребты. «Селеноцентрическая скорость», — разжал губы Павел. 1,7 километров в секунду», — отчеканил Рюмин. ОДУ отработало 6 минут. Высота орбиты — 315 километров. Переходим на гибридную траекторию. Готовь одуванчик. АДУ готово, поднял руку Кубасов. Корабль, осаженный тормозным импульсом, сошел на слабоэллиптическую орбиту высотой 120 километров и канул за обратную сторону Луны. Здесь связь с Землей не работала, и штурман задал вполголоса. Хорошо, что про бомбежку нам не сразу сообщили. «Психанул бы, а?» — ухмыльнулся бортинженер. «Ага», — фыркнул Рюмин. «Летишь себе, летишь. Где-нибудь над ночной Америкой. А внизу вспышки, вспышки, бабах! И нету Вашингтона». «Ну-ну», — ворчливо вытолкнул почтарь Заёзов. «А сам думаешь, что у нас накрыло? Киев или Челябинск?» «Так и я о том же». Космонавты помолчали, следя за приборами. «Нет, все-таки хорошая машинка». Кубасов любовно погладил пульт и подмигнул Павлу. «Эх, порулить бы. Сам заяву напишу, чтоб меня сняли с командиров», — мрачно пробурчал почтарь. «А чего так?» — комично изумился бортинженер. «А того. Тяжко командирская доля», — уныло вздохнул Павел. «Вы-то по луне гулять будете, а мне на орбите торчать». «Не журись, Павло», — хихикнул штурман. «Да иди ты. Готовьтесь, давайте». Почтарь миновал агрегатный отсек по узкой норе и заплыл в жилой. Почему-то на Земле Зорька не впечатляла размерами, но в космосе, величиной с американскую станцию Skylab и той же массы, ТМК поражал своей обширностью. Шагнуть из тесноты луча в основной блок зари — это все равно, что выйти из подсобки в танцевальный зал. Корабль докручивал третий виток, растопырив две пары солнечных батарей, а громадную тарелку антенны устремив к Земле. «Куда же я его заныкал, а?» Подплыв к контейнеру с продуктами, Павел вытащил тубус со свернутым красным флагом и проверил телескопический штырь. Работает. Вывернувшись, он поплыл обратно, как ныряльщик. Кубасов и Рюмин в громоздких лунных скафандрах дрейфовали по командному отсеку. «Валер, держи!» Почтарь сунул флаг бортинженеру, и тот сгробастал его обеими руками. «Все, объявляется посадка на рейс до Луны. Мы как пончик с незнайкой», — покряхтел штурман, тискаясь в переходном отсеке. «Привет лунным коротышкам!» — тут же отозвался Павел. Хлопнул люк. Вздохнув, почтарь притянул себя к креслу и пристегнулся. «Как слышите?» — окликнулись с земли. «Нормально. Готовимся к расстыковке». «Привет, земляне!» — в наушники ворвался возбужденный голос Рюмина. «Привет, Викторович!» — отозвался ЦУП. Кубасов с Рюмина оба были Валериями, так что различали тесок по отчествам. «А фразу ты заготовил? Что-нибудь этакое? Про маленький шаг человечества?» «А как же? Только не при дамах!» На земле старательно захохотали. Почтарь подержал ЦУП кривой усмешкой. «Расстыковку разрешаю», — кисло бронил он. «Команда, расстыковка подана», — бодро отозвался Кубасов. «Начинаем ориентацию». Павел помахал рукой отвалившемуся лунному модулю, хотя его экипаж вряд ли мог видеть жест прощания. «Горит транспарант, признак спуск», — доложил Рюмин. «Запрет меток, соут горит. Все в норме». «Приготовиться к посадке. Идем на спуск». «Начали спуск. Высота 111 метров». Почтарь усмехнулся, вспомнив, как тезки спорили вчера. Луна лезла во все иллюминаторы, а эти все о Марсе толкуют. Павел им популярно объяснил, что сначала на Красную планету отправят тяжелый марсоход Марс-4НМ, а уже потом наступит очередь пилотируемого ТМК, причем выйдет он вдвое больше зари, под 150 тонн, и собирать его придется на орбите из двух половинок. МОК, орбитальный корабль, состыкует с МПК, посадочным комплексом. «Еще полечу на Марс», — мрачно подумал почтарь. «Фиг останусь на орбите». «Штатно включился двигатель посадочной ступени», — толкнулся в уши напряженный голос Кубасова. «Высота 15 километров, до места посадки 480 километров. Все в норме». Павел замер, думая, что в ЦУПе пульс частит у всех. Он раздраженно вытер потные ладони о скафандр. «Высота 2,4 километра». 8,2 километра до места посадки. Горизонтальная скорость 152 метра в секунду. Вертикальная 45,7 метров в секунду. Начинаем дальний подход. «Все будет хорошо, как Мишка говорит», — успокаивал себя почтарь. «Иначе это не жизнь, а свинство». «Высота 150 метров», — бормотал Рюмин вполголоса, чтобы не отвлекать тезку. «Расстояние до места посадки 550 метров». Горизонтальная скорость 16,8 метров в секунду. Спуск почти вертикальный. Начали ближний подход. Еще немного. Еще чуть-чуть. Последний бой. Высота 46 метров. Вертикальная скорость 0,9 метров в секунду. Высота 6, скорость 0,15. Есть контакт. Мы сели. Ура! — завопил Павел. Спустя полторы секунды его торжествующий клич подхватил весь ЦУП. Суббота, 4 июля, день, Щелково, 40, проспект Козырева. Монтаж новой хронокамеры, как хвастливо рассудил Корнеев третьего поколения, мы закончили хоть и вчерне. Сама камера не изменилась. Тот же стеклянный куб с наплывами составных магнитов сверху и снизу, плюс пристыкованный сзади техотсек. Удачная конструкция, чего ее перекраивать. А вот тахионный излучатель здорово усох. Между толстым диском эмиттера и камерой мы вставили раздутые цилиндры УСП, установки совмещенных полей. Сразу большой жирный плюс. Мощность выросла чуть ли не втрое. Да и минус радовал наши души. Тон 20 веса долой. Ни тяжеленных медных катушек, ни дорогого и капризного охладителя на жидком геле. Красота! Ни времени я покинул ровно в 5 вечера и гордо уселся в новенькую «Волгу» ГАЗ-25. Всю ленинскую премию на нее истратил. Но машинка у горьковчан получилась. Очень даже ничего. Движок в 195 лошадок, коробка-автомат, как у «Чайки». А уж до чего мягко катится. Так бы и ехал без остановки. Вот что животворящая конкуренция делает, хоть и социалистическая. С улыбкой послушав сытое урчание мотора, я нежно отжал рычажок, переводя с «С» на «Д», и машина тронулась, радуя водительское сердце. Судьба, однако, была сегодня гораздо на пакости. Зазвонил радиофон. «Алло!» — недовольно буркнул я. «Ты где?» — по салону загулял напряженный голос Киврина. «Можешь подъехать к институту?» «Очень нужно!» — вздохнул я, капитулируя. «Чрезвычайно! И срочно! Марину я уже вызвал!» «Марину? Она же в отпуске в Багдаде!» «Она в Москве со всем семейством!» — сухо парировал Володька и закончил на нерве. «Давай, скорее!» Поминая работу, коллектив и аналитический отдел нехорошими словами, я развернулся на площади Френкеля и вернулся в НИИФ. Правда, дверцей новенькой волжанки не хлопнул, аккуратно прикрыл до жирного клацания замка. «Ну, что у них там еще не слава богу?» — растревожился я, шагая по светлому коридору. «Кто и чего учудил? Корнеев или Почкин? Да все они такие... сякие!» Переступив высокий порог лаборатории, мне пришлось остановиться раздираемому целым набором шекспировских страстей. В сторонке мялись нахмуренный Киврин и растерянный Корнеев. К Витьку жалась Едвига, снедаемая любопытством, а на диван изящно присела Марина в стильном платье, непривычном для наших широт. Прислонясь к хронокамере, сложив руки на груди, стоял Рамуальдыч, задумчивый и рассеянный. А в кругу зрителей топтался Миша Браилов, оглядываясь тревожно, даже, по-моему, подавленно. Как и все, кроме меня, он был затянут в белый халат, а его ногу в джинсовой штанине обнимала маленькая девочка, светленькая и большеглазая. Два огромных пышных банта придавали ей сходство с чебурашкой. «Мишка! Ленка!» Лишь сейчас я разглядел Браилову. Из-под ее расстегнутого халата выглядывал симпатичный обтягивающий костюмчик цвета кофе с молоком. «Погоди, Дениска, мне надо с дядей поцеловаться!» Звонко объявила Лена, пересаживая с колен на диван годовалого малыша, и упруго вскочила. «Мишечка, как же я по тебе соскучилась!» Марина с Ядзей улыбнулись одинаково, многозначительно. А Лена подбежала ко мне и повисла, обнимая за шею и болтая ногами. «И-и-и!» — пищала она между крепкими поцелуями. «И-и-и!» Я и не без труда удерживал бывшую помощницу, поневоле тиская за попу. Приятные такие, нижние 90, круглые, упругие. Хорошо, хоть брат-близнец не видел, куда дотянулись мои пытливые ручонки. «Где же вы были так долго?» — пропыхтел я. Лена цокнула каблучками, утверждаясь на полу, и мой голос зазвучал вольнее. «Где пропадали?» Радостная улыбка Браиловой попригасла. «А вот, пусть он и расскажет», — сердито сказала мама Дениске. Мишка тоскливо вздохнул. «Давай лучше ты», — вымученно улыбнулся он. «Как хочешь», — затянула Елена прохладным голосом и повернула свое лицо ко мне. «Миша не случайно появился в нашем пространстве. И вовсе не для того, чтобы помочь тебе отбиться от суперагентов. Его заслали сюда как шпиона». Вид у Браилова и без того понурого стал и вовсе разнесчастным. «И это...» — спокойно завел Вайткус, взглядывая на сотрудников. «Кое-кому лучше удалиться, чтобы потом не подписывать суровые такие бумаженцы, а не разглашения». «Ни за что!» — пылкнув, воскликнула Ядзя. «У нее пропуск!» — тут же вступился Корнеев, румянец. «Я для нее сам...» того. Выхлопотал. «Да черт с вами!» — улыбнулся я, махнув рукой. «Рассказывай давай, пришелец из совмещенного пространства!» «Сопредельного!» — сопя поправил меня Браилов. «Наше бета-пространство наиболее... телегенно для вашего. Для Альфы!» Он глянул из-под лоби и заговорил с усталым раздражением. «Да, я о многом солгал. Наврал попросту. Или умолчал. Но что мне было делать? Но откуда я мог знать, что все произойдет именно так, как оно произошло?» Что подружусь, что влюблюсь, а?» Досадливо отмахнувшись, Мишка плюхнулся в продавленное кресло и сложил руки на коленях, будто смиряясь. «Насчет попаданства», — бормотал он, косясь на Киврина сотоварища. «Ничего такого со мной не было, понял? Помнишь, ты рассказывал? Никакой Лены с Наташей. Я родился и вырос в Первомайске, там, у себя. Поступил в универ, женился. Ты знаешь, на ком. Вот мой Юльчонок». Девочка немедленно залезла на папины колени, и Браилов обнял ее, внутренне успокаиваясь. «Просто жил, учился, работал. А потом мы оба. Ты здесь, а я там. Распутались запутанные кванты, начали что-то понимать в жутком дальнодействии. Только ты сразу взялся за физику времени и отгрохал хронокамеру, а я копал с другого конца, и вышел у меня преобразователь пространства. Это потом уже стало ясно, что пространство и время — равноправные структуры Вселенной и скручены в единый континуум». Он помолчал, словно что-то заново переживая, заговорил в полголоса. «Я раз 10 запускал ретранслятор и выходил в альфа-пространство, в твою лабораторию локальных перемещений, шпионил, вынюхивал. По ночам, когда все заперто, и охрана бдит. Но я-то попадал не через двери, и мне везло. Там схемку срисую, там подгляжу. Мне хватило месяца, чтобы скопировать хронокамеру. А в самый последний раз, когда перемещался сюда, я что-то намудрил с линейным вектором. Я очутился в вашем техотсеке как раз в тот поганый момент, когда ты лежал весь в крови. А Мензис Клек стоял над тобой с пистолетом и сжал на спуск. Я до сих пор слышу контрольный выстрел». Все в лаборатории слушали Браилова безмолвно, замерев будто в трансе. «Я вернулся, можно сказать, контуженным от шока», — продолжил он, шумно вздохнув. «Мало что соображал и все выложил особистам. Дескать, надо помочь двойнику, а те... Так он же убит. Но я им и выложил про хронокамеру. Меня жестко взяли в оборот, наговорили всяких словес про отечество, которое в опасности. И отправился я как бы тебя спасать, а на самом деле с тайной миссией все разведать про альфа-пространство и доложить». «Так вот, что тебя постоянно угнетало», — медленно проговорил я. «Теперь понятно». «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- признаться, но не мог я. Все на потом отодвигал. Вот сначала вернемся в бету, вот разведусь с сынкой, Юльчика заберу, вот Лена родит, вот Дениска окрепнет. Ох. Он силой отер лицо. Однажды напился и все мне выложил. Кривя губы, я словно пытаясь улыбнуться, сказала Лена. Я его чуть не убила тогда. Не надо папочку убивать, с укором пролепетала девочка. Он холосый. У Браиловой губы задрожали, глаза влажно заблестели, и она подсела к мужу, заскрипев мягким подлокотником. Юля тут же прилегла на мамины коленки, подлащиваясь, да и сам Мишка благодарно жался к жене. Лена обняла его за шею. «Поначалу до меня мало что доходило», — повела она рассказ, свободной рукой гладя золотистые Юлины прятки. «Пока скрывались, пока устраивались, развод, роды, было, знаете, чем заняться. А уже после, когда жизнь более-менее пришла в норму, стала замечать разности. Помнишь, я тебе книги передала оттуда? Учебники разные, журналы. Выбрось их. Это, оказывается, была подделка, чтобы усыпить бдительность здешних спецслужб и сорвать их зловещие планы». Браилова усмехнулась со знакомой ехицей. «Я никогда особо не интересовалась историей, но все-таки, как мне кажется, нашла ту точку бифуркации, после которой реальности Альфа и Беты перестали походить друг на друга. Вот его СССР». Беззлобно ухватив супруга за чуб, она запрокинула его блаженно улыбавшееся лицо и чмокнула в щеку. «Чуть-чуть иной. С 1967 года у них там в партийной склоке победил не Брежнев, а Шелепин». «Железный Шурик?» — сощурился я. «Он!» — усмехнулся мой брат-близнец. «Шелепин живо с торговой мафией разделался. Ничего под прилавком не осталось. Все на полках для всех. И профсоюзные путевки для передовиков появились в Таиланд, на Гоа, на Кубу. А уж жилья понастроили. Проезжаешь мимо маленького поселка, и там краны. По над крышами». Марина склонила ко мне голову, интимно шепча на ухо. «Спроси их, чего же они тогда к нам, если у них так здорово?» «А чего ж тогда вы к нам пожаловали?» — озвучила я вопрос, загибая уголок губ. «Да потому что достали!» — с чувством вытолкнула Лена. «Железный Шурик — человек честный, это правда, но уж больно упрямый крут. И не пожаловали мы вовсе, а сбежали. От слежки, от контроля, от запретов. Сколько можно?» «Готовились долго, чтобы никто ничего не заметил, как подпольщики», — криво усмехнулся Браилов. «Я своих приволок в спецлаборатории в опломбированном ящике. Представляете?» «И вот». «Ладно». Погладив Марину по плечу, как бы невзначай, я встал. «Вы в той Москве где жили?» «На Вернадского», — вскинул голову двойник. «У метро Юго-Западная». Поживете пока у нас в Красном доме». Я примирительно поднял руку. «Вижу возражение на челе твоем. Нет, не стесните. Мы на строителей только прописаны, а проживаем в Щелково 40. У нас там дом с участком. Рита на грядках траву выращивает». «Траву?» Большие Ленкины глаза стали еще больше. «Мяту, любистру, мелиссу», — мягко улыбнулся я. «Заваривает и пьет вместо нормального чая. Уверяет, что вкусно». «Ну что?» Я подбросил на ладони ключи от машины. «Поехали. Познакомлю вас с Ритой и с нашей Юлькой. А там видно будет».